трагикомическое воспоминание. Мандельштам был чрезвычайно добр. Он был готов не только поделиться последним, но и отдать последнее, если его об этом попросят. Но он был по-детски эгоистичен и по-детски же не делал разницы между моим и твоим. Это была очень голодная зима, хотя я и научилась голодать за революционные годы. Все же так я еще не голодала, но делала я это весело, легко и для окружающих малозаметно. Я жила в большой, прекрасно обставленной квартире. В Петербурге квартирного кризиса тогда не было, и никого не уплотняли еще. Я была всегда очень хорошо одета. О том, как я голодаю, знал один только Гумилев. Но он, по моей просьбе, никому не открывал моей тайны. А голодала я до головокружения, вдохновенно. Мне действительно часто казалось, что голод вызывает вдохновение и помогает писать стихи, что это от голода так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам. Когда я выходила на улицу, мне иногда казалось, что и небо, и стены домов, и снег под ногами все дышит вдохновением, и что я сама растворяюсь в этом общем вдохновении и превращаюсь в стихотворение, уже начинающее звучать в моей голове. В один из таких моих особенно вдохновенных дней, когда вечером предстояло собрание цеха, я по пути в диск, где заседал цех, зашла в дом литераторов за своей кашей, составлявшей для меня сразу и завтрак, и обед, и ужин. Я решила, что перед цехом необходимо поесть попозже. В вестибюле дома литераторов меня встретил Ирецкий. «Вас-то мне и надо», — приветствовал он меня. «Пойдемте ко мне в кабинет, решим, когда вы будете выступать на следующем вечере, в первом или втором отделении». Мне так хотелось есть, что я стала отказываться, ссылаясь на необходимость идти скорее в цех. «Завтра решим, а сейчас мне надо стать в хвост за кашей, я ужасно тороплюсь». Но Ирецкий настаивал: «Успеете, вот и Осип Эмильевич еще здесь, он, пока мы будем с вами разговаривать, похвастится за вашей кашей. Ведь свою он уже съел. Вы не потеряете ни минуты, идемте». Мандельштам с полной готовностью согласился похваститься за меня, а я пошла с Ирецким. Он действительно не задержал меня. Я торопливо вошла в полукруглую комнату с окнами в сад, где перед столом с огромным котлом выстроилась длинная очередь. Мандельштама в ней не было. Я облегченно вздохнула. Значит, уже получил и ждет меня в столовой. Мандельштам действительно уже сидел в столовой, но перед ним вместо моей каши стояла пустая тарелка. «Отчего же вы не взяли каши? Ведь вы обещали!» — начала я еще издали с упреком. «Обещал и взял», — ответил он. «Так где же она?» — недоумевала я. Он сладко, по-кошачьи зажмурился и погладил себя по животу. «Тут и привкусная кашка была с моржевятиной». Но я не верила. Мне казалось, что он шутит. «Не может быть! Где моя каша? Где? Я же вам объясняю, что съел ее. Понимаете, съел, умял, слопал». «Как? Съели мою кашу?» Должно быть, в моем голосе прозвучало отчаяние. Он покраснел, вскочил со стула и растерянно уставился на меня. «Вы? Вы правда хотели ее съесть? Вы правда голодны? Вы не так, только для порядка, чтобы не пропадала, хотели ее взять?» — сбивчиво забормотал он, дергая меня за рукав. «Вы голодны? Голодны, да?» Я чувствую, что у меня начинает щекотать в носу. О, Господи, какой скандал! Я Адоевцева, я член цеха.